Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Протестантская церковь борется за свое существование. Годы 1546 по 1648. Император Чарльз V старается искоренить протестантскую церковь и реформацию в Германию. В сегодняшней беседе я хочу сделать обзор некоторых происходивших событий, о которых уже было говорено раньше. А это я делаю для того, чтобы лучше можно было понять цикл происходивших событий. Событиями же этими были нарастающая борьба между римо-католической и протестантской церквями, которая боролась за свое существование. Как известно из биографии Лютера, что он был человеком весьма откровенным и большим говоруном. Император же Чарльз был человеком хитрым и весьма скрытым. Однажды об этом Лютер выразился так: «Император Чарльз меньше скажет слов в течение одного года, нежели я в течение одного дня». Не знаю, было ли это шутливое выражение или настоящая оценка характеров этих двух людей. О Лютере говорили, что все, что было у него в душе, то оно сейчас же будет у него на языке. Про императора же, что прежде, нежели он выдавит из себя слово, то он хорошо обдумает его, можно ли и нужно ли его сказать. Но один раз в своей жизни он действительно сказал то, что он думал. Это было сейчас же после Вормского съезда, на котором Лютер осмелился обвинять и папу, и императора. Обвинения были правдивые, но никто до этого времени не осмелился бы говорить публично о них. Слушая эти обвинения, император дал своей душе обет, говоря: «Я должен искоренить эту ересь. Хотя бы это стоило мне моей короны или даже жизни». И он во все годы своего царствования был верен своему обещанию. На Вормском съезде император совместно с противниками Лютера подготовил такой декрет, по плану которого Лютер был приговорен к сожжению на костре. Но благодаря вмешательству принца-электора Фридриха Саксонского, доверенные люди Фридриха похитили Лютера во время его путешествия и поместили его в надежном замке принца Фридриха. В этом периоде после Вормского съезда дело реформации в Германии находилась в таком состоянии, что его можно было назвать маленьким деревцом, которое легко могло быть уничтожено. Но император Чарльз был весьма озабочен иными весьма важными делами и обстоятельствами. В это время ему нужно было вести войну с Францией, а также защищать границы своей империи от нашествия турок. Когда война с Францией была закончена и границы империи были обеспечены от нашествия, то теперь император мог расправиться, как он предполагал, со своими внутренними врагами. А врагами его, как он думал, была реформация и протестантское движение Лютера. В 1546 году Лютер умер. Но, несмотря на это, император повел наступление, чтобы уничтожить всех протестантов и реформаторское движение. Но от Вормского съезда и данной императором клятвы искоренить дело реформации и лютеранства в Германии прошло 25 лет. И из слабенького деревца движения реформации превратилось в могучее дерево, и искоренить его уже было не так легко. Но несмотря на это, император повел войну против протестантизма и сразу даже имел успех. Императорско-католические войска заняли даже город Виттенберг, место, из которого Лютер и начал свое смелое наступление на испорченную жизнь римо-католического духовенства и их неправильные неевангельские доктрины. Некоторые из сторонников императора советовали ему, чтобы он дал приказ выкопать из могилы тело Лютера и, согласно традиции Римо-католической церкви, сжечь останки Лютера на костре. Такова была великая ненависть этих людей даже к мертвому Лютеру. Но император не послушался совета своих друзей, сторонников Римо-католической церкви, которые практиковали такие постыдные дела. В это время, когда казалось, что победа склонялась на сторону императора, и стоящую за его спиной и инспирирующую его на эти подвиги Римо-католическую церковью, император Чарльз V потерпел большую неудачу. Его однодумец и друг Маврикий Саксонский, который был одним из самых преданных людей императора в Саксонии. Теперь Маврикий не соглашался с политикой Чарльза и стал по стороне протестантов. Враждебно и неодобрительно отнесся к действиям императора по вопросу преследования протестантов. Маврикий Саксонский имел возможность пленить императора Чарльза, но он предоставил ему такую возможность, что он смог избежать ареста и убежать. Друзья Маврикия были удивлены таким великодушным поступком Маврикия и спрашивали его, почему он выпустил из рук такого человека, который завтра станет его заклятым врагом. Маврикий ответил: «Для такой замечательной и красивой птицы, как император, у меня нету такой же замечательной и красивой клетки». В 1555 году император учутился в таком невыгодном положении, что он был вынужден заключить с протестантскими представителями так называемый Аугсбургский мир. Германская империя в то время состояла из нескольких немецких княжеств, которые управляли своими князьями, а также в немецкой империи было несколько провинций, которые тоже имели свое самоуправление и управлялись правительствами провинции. Согласно Аугсбургскому соглашению, каждый князь или правитель провинции имел право решать, какой церкви их княжество или провинция захотят принадлежать, к римо-католической или протестантской церкви. Фон, на котором совершались эти события. Первое. Это было то невыгодное положение, какое занял Лютер по вопросу крестьянской войны. В период 15-го столетия крестьяне в Германии были весьма угнетаемые тиранией дворянства, аристократии и римо-католического духовенства, которые владели почти всей немецкой землей и эксплуатировали крестьян как рабочую силу. Поэтому среди угнетаемых людей крестьян нарастал острый протест, который потом принял форму восстания. Протест или это восстание они называли протестом во имя Божьей справедливости. Крестьяне на это имели абсолютное право протестовать. Сперва Лютер разделял эти крестьянские протесты и их взгляды и симпатизировал им. Но это религиозное движение, которое требовало Божьей справедливости от угнетателей, приняло иную форму. Как видим, вопрос этот был вопросом социальным, который и по сие время неразрешенный надлежащим образом среди людей согласно Божьей справедливости во всем мире. Но вскоре это религиозное движение учутилось под руководством фанатиков и провокаторов из преступного мира, которые толкали этих фанатиков и тем самим создавали анархию, чтобы в мутной воде ловить рыбу. Когда Лютер увидел результаты того, как могут быть искаженными даже самые наивысшие идеалы, он увидел массовые убийства, грабежи и абсолютное бесправие, то Лютер с ужасом отвернулся от тех, кто заливали всю страну террором и кровью. Он знал, что они разрушают всеобщий прогресс и культуру, и даже самую реформацию, которая с таким трудом создавалась наилучшими людьми науки и всеобщего прогресса. И поэтому он отказался от этого движения и даже советовал правительству подавить анархию, грабежи и убийства сильной рукою. От этого времени низший класс людей отвернулись от Лютера и реформации, так что по стороне Лютера остались люди среднего и высшего класса людей.